Глава 19. Отец Алвито спустился с холма во главе своей обычной свиты новообращенных монахов и иезуитов. Все они были одеты, как буддийские священники, если не считать повешенных на поясе четок и распятия. Новообращенных было 40 человек, все законорожденные сыновья самураев-христиан. Это были студенты семинарии, которые сопровождали его в Осаку. Юноши были на хороших лошадях, под чепраками и вели себя дисциплинированно, как свита любого даймё. Отец Алвито ехал резвой рысью, задумавшись под теплым солнцем через парки, городские улицы, направляясь к миссии иезуитов, большому каменному дому, построенному в европейском стиле, который стоял около причалов и возвышался над тесно стоящими дворовыми постройками, складами и магазинами, где торговали или обменивали осакские шелка. Кортеж простучал копытами через высокие железные ворота в каменных стенах и, оказавшись в мощенном центральном дворе, остановился около главной двери. Слуги уже ждали, чтобы помочь спешиться отцу Алвито. Он соскользнул с седла и бросил им поводья. Шпоры процокали по камням, покрытому переходу к главному зданию. Он завернул за угол, прошел мимо небольшой часовни и через арки во внутренний двор, где были фонтан и уютный садик. Дверь в прихожую была открыта. Алвито отогнал от себя тревогу, успокоился и вошел. «Он один?» — спросил Алвито. «Нет, он не один, Мартин», — сказал отец Солди. Это был маленький, добродушный, со спинами, уроженец Неаполя, почти 30 лет бывший секретарем отца-инспектора. В Азии он провел 25 лет у его святейшества адмирала Ферьера. Да и с ними павлин, но его святейшество сказал, чтобы вы сразу заходили. Что-нибудь случилось, Мартин? Ничего. Солди что-то промычал и вернулся к затачиванию гусиного пера. «Ничего», — сказал мудрый отец, — «ну, я скоро узнаю достаточно». «Да», — сказал Алвито, любивший старика, потом он подошел к дальней двери. В камине горел огонь, освещая прекрасную старинную мебель, потемневшую от времени, хорошо отполированную и ухоженную. Небольшая картина Тинторетто, Мадонна с младенцем, который отец-инспектор привез с собой из Рима и которая всегда радовала Алвито, висела над камином. «Вы опять встречались с англичанином?» — окликнул его отец Солди. Алвито не ответил, он стучался в дверь. «Войдите». Карло дель Аква, отец-инспектор Азии, личный представитель главы ордена иезуитов, самый главный иезуит и, таким образом, самый важный человек в Азии, был также и самым высоким, 6 футов 3 дюймов и соответствующей комплекции. Его одеяние было оранжевого цвета, крест изысканной красоты. У него была выбрита танзура, волосы седые. Ему исполнился 61 год. По рождению он был неаполитанец. «А, Мартин, входите, входите. Немного вина», — сказал он, говоря по-португальски с итальянской плавностью речи. «Вы видели англичанина?» «Нет, ваше святейшество, только Торанагу». «Дело плохо?» «Да». «Немного вина?» «Спасибо». «Как плохо?» — спросил Фьерьера. У огня на обитом кожей стуле с высокой спинкой сидел капитан Нао дель Трато, черного корабля этого года, худой, легкий и очень грозный. Ему было около 35 лет. «Я думаю, очень плохо, капитан. Например, Торанага сказал, что торговля этого года может подождать. Очевидно, что торговля не может ждать. Да и я тоже», — сказал Ферьерра. «Я отплываю, когда начнется прилив. У вас нет таможенных разрешений, боюсь, вам придется подождать». Я думал, все было оговорено месяцы тому назад. Ферьера снова начал проклинать японские правила, которые требовали, чтобы все перевозки грузов, даже их собственные, имели разрешение на въезд и выезд. «Мы связаны глупыми правилами туземцев. Вы говорили, что эта встреча будет только формальностью, сбором документов?» «Так и должно было быть, но я ошибся. Может быть, мне лучше объяснить? Я должен немедленно вернуться в Макао, чтобы приготовить черный корабль. Мы уже отгрузили лучших шелков на 1 000 000 дукатов на февральскую ярмарку в Кантоне и повезем, по крайней мере, 100 000 унций китайского золота. Я думаю, я ясно сказал, что каждая пенни торговцев в Макао и отцов города, которое можно было одолжить, вложено в это важнейшее дело года. И каждая ваша пенни. Мы так же, как и вы, осознаем важность этого дела», — наставительно сказал Дель Аква. «Извините, господин капитан, но Торанага — президент регенского совета и принято являться к нему», — сказал Алвито. «Он не говорил о наших разрешениях или торговле в этом году. Он не одобряет убийств». «Кто не одобряет, отец?» — спросил Фердьера. «Что имеет в виду Торанага, Мартин?» — спросил Дель Аква. «Это какая-то хитрость, убийство? Какое это имеет отношение к нам?» «Он сказал, почему вы, христиане, хотите убить моего пленника, кормчего?» «Что?» «Торанага считает, что покушение прошлой ночью было сделано на англичанина, а не на него. Он также говорит, что было другое покушение в тюрьме». Алвита не сводил глаз с солдата. «В чем вы обвиняете меня, отец?» — сказал Ферьера. «Покушение на убийство? Я? В Осакском замке? Я в первый раз в Японии». «Вы отрицаете, что вам что-либо известно? Я не отрицаю, что чем раньше умрет этот еретик, тем лучше», — холодно сказал Ферьера. «Если англичане и голландцы начнут распространять свою мерзость в Азии, нам будет много неприятностей, всем нам». «У нас уже неприятности», — сказал Алвито. Торанага начал говорить, что он понял у англичанина, какие невероятные доходы получают от португальской монополии на торговлю с Китаем, что португальцы чрезвычайно завышают цену на шелка, которые только они могут покупать в Китае, расплачиваясь единственным товаром, который китайцы принимают в обмен японским серебром, которое португальцы покупают по смехотворно низким ценам. Торанага сказал: «Поскольку отношения между Китаем и Японией враждебные, и прямая торговля между нами запрещена, а португальцы одни имеют разрешение на торговлю, на обвинение в злоупотреблениях должно быть отвечено португальцами письменно. Он приглашает вас, ваше святейшество, дать отчет регентам об обменном курсе шелк на шелк, шелк на серебро, серебро на серебро. Он добавил, что он, конечно, не возражает, если мы получаем большие прибыли за счет Китая». «Вы, конечно, откажетесь от такого возмутительного требования», — сказал Ферьера. «Это очень трудно». «Тогда дайте фальшивый отчет. Это создает опасность для всей нашей позиции, которая основывается на доверии», — сказал Дель Аква. «Вы можете доверять японцам?» «Конечно, нет. Наши доходы должны оставаться в тайне. Ох, этот проклятый богом еретик! Я, к сожалению, должен сказать вам, что Блэксорн, кажется, особенно хорошо информирован». Алвита непроизвольно посмотрел на Дель Акву. Его настороженность исчезла на мгновение. Отец-инспектор ничего не сказал. «Что еще говорил японец?» — спросил Ферьера, делая вид, что не видел, как они обменялись взглядами, желая знать все, что они знают. «Торанага просил меня дать ему завтра к полудню карту земного шара, показывающую линии раздела между Португалией и Испанией, имена пап, которые утвердили эти договоры, и их даты. В течение 3 дней он требует письменное объяснение всем нашим завоеваниям в новом свете, и чисто в моих собственных интересах, это были его точные слова, количество золота и серебра, вывезенного, он фактически использовал слова Блэксорна, награбленных в Испанию и Португалию из Нового Света. Он также требует другую карту, показывающую границы империй Испании и Португалии 100 лет назад и сегодня, вместе с точным положением основных баз от Малакки до Гоа. Он назвал их все точно по порядку, они были выписаны на листке бумаги, а также количество японских наемников, используемых нами на каждой из наших баз. Дель Аква и Федьера пришли в смятение. «От этого необходимо отказаться наотрез», — прокричал солдат. «Вы не можете отказать, Торанаги», — сказал Дель Аква. «Я думаю, ваше преосвященство, вы слишком полагаетесь на его значение», — сказал Ферьера. «Мне кажется, что этот Торанага только еще один деспот среди многих, еще один из убийц язычников, которого не стоит бояться. Откажите ему. Без нашего черного корабля рухнет вся их экономика. Они носят наши шелка, которые мы привозим из Китая. Без этого шелка у них не будет кимоно. Они должны вести торговлю с нами. Я говорю, да сдохни он от сифилиса. Мы можем торговать с христианскими правителями, как их там зовут, Оноши и Кияма, и другими христианскими правителями на Кюсю. В конце концов, там Нагасаки, мы там в силе, и вся торговля происходит там». «Мы не можем, адмирал», — сказал Дель Аква. «Вы первый раз в Японии, поэтому у вас нет никаких представлений о наших проблемах здесь. Да, они нуждаются в нас, но мы в них нуждаемся еще больше. Без расположения к нам со стороны Торанаги и Ишидо мы потеряем влияние на христианских правителей, мы потеряем Нагасаки и все, что мы создали за 50 лет». «Это вы поторопились с покушением на этого еретика кормчего». «Я открыто сказал Родригесу и всем тем, кто мог слышать меня с самого начала, что англичанин был опасным пиратом, который влияет на всех, с кем он вступает в контакт, которого надо убрать любым возможным способом. Вы сказали то же самое, но другими словами, ваше преосвященство, вы тоже, отец Алвито. Не к тому ли пришло и наше совещание с Оноши и Киямой 2 дня назад? Вы не говорили, что этот пират был опасен? Да, но... Отец, извините меня, но иногда работу Бога приходится делать солдатам, и у них получается лучше. Я должен сказать вам, что я был очень зол на Родригеса, который не инсценировал несчастный случай во время шторма. Он должен был знать это лучше всех нас. Ей-богу, смотрите, что этот дьявольский англичанин сделал с самим Родригесом. Бедный глупец благодарен ему за спасение его жизни, когда это самый простой трюк, чтобы завоевать его расположение. Разве Родригеса не обманули, когда он позволил еретику кормчему занять его место на юте, что, конечно, чуть не привело к гибели? Что касается покушения в замке, кто знает, что случилось? Этот японский трюк должен был быть заказан туземцами. Когда я буду планировать его убийство, вы можете быть уверены, что его убьют. Алвита потягивал вино. Торанага сказал, что он послал Блэксерна в Изу. «Полуостров на востоке?» — спросил Ферьера. «Да. По суше или морем?» «На корабле». «Хорошо, тогда я с сожалением должен вам сказать, что в море ужасный шторм, и в шторм все они могут погибнуть», — Алвита холодно произнес. «И я вынужден вам сказать, капитан, что Торанага сказал. Я передаю вам его точные слова. Я поставлю вокруг кормчего личную охрану Цуккусан, и если с ним произойдет какое-либо несчастье, оно будет расследовано всеми моими силами и силами всех регентов, и если случайно ответственными за это окажутся христиане или кто-то хотя бы отдаленно связанный с христианами, возможно, будут пересмотрены указы об изгнании, и очень возможно, что все христианские церкви, школы, места отдыха будут немедленно закрыты». Деляква сказал: «Упаси бог, чтобы это случилось». «Блеф», — сказал Ферьера. «Нет, вы не правы, адмирал. Торанага умен, как Макиавелли, и вероломен, как царь гуннов Аттилла». Алвито оглянулся на Деляква. «Нас легко обвинить, если что-то случится с англичанином, да». «Может быть, нам стоит обратиться к источнику наших проблем?» — прямо сказал Ферьера. «Удалить Торанагу?» «Не время для шуток», — сказал отец-инспектор. «То, что прекрасно работало в Индии, Малайи, Бразилии, Перу, Мексике, Африке, на нашем материке и вообще везде, сработает и здесь». «Я сам так делал в Малакке и Гоа дюжину раз с помощью японских наемников, а у меня никогда не было вашего влияния и ваших знаний. Мы используем правителей христиан. Мы поможем одному из них удалить Торанагу, если он представляет собой опасность. Будет достаточно несколько сот конкистадоров. Разделяй и властвуй. Я свяжусь с Киямой, отец Алвито». «Если вы будете переводчиком, вы не можете равнять японцев с индийцами или другими безграмотными дикарями типа инков. Вы не сможете разделять и властвовать над ними. Японцы не похожи на другие нации. Совсем не похожи», — устало сказал Деляква. «Я должен официально просить вас, адмирал, не вмешиваться во внутреннюю политику этой страны. Я согласен, пожалуйста, забудьте, что я сказал. Неделикатно и наивно быть таким открытым. К счастью, штормы обычны в это время года. Если будет шторм, все в руках Бога, но вы не атакуете этого кормчего». «О, нет, и не прикажете кому-либо сделать это». «Я должен уничтожать врагов моего короля, а англичане — враждебная нация, паразит, пират, еретик. Если я решу, что его надо уничтожить, это моя работа. Я адмирал черного корабля этого года, следовательно, губернатор Макао этого года с вице-королевскими полномочиями в этих водах на этот год». «И если я хочу уничтожить его или Торанагу или еще кого-нибудь, я это сделаю». «Тогда вы сделаете это вопреки моим приказам и, следовательно, рискуете немедленным отлучением от церкви. Это вне вашей юрисдикции, это светский вопрос, а не духовный. Положение церкви здесь, к сожалению, так связано с политикой и с торговлей шелком, что все затрагивает безопасность церкви, и пока я живу, клянусь моей надеждой на спасение, никто здесь не будет подвергать опасности будущее матери церкви». «Спасибо, что вы так откровенно высказались, ваше преосвященство. Я поставлю себе цель стать более сведущим в японских делах». «Думаю, что вы так и сделаете для нашей общей пользы. Христианство здесь терпит только потому, что все даймё абсолютно уверены, что если они выгонят нас и искоренят нашу веру, черные корабли никогда не вернутся обратно. Мы, иезуиты, чего-то добиваемся здесь и имеем влияние только потому, что мы одни говорим по-японски и по-португальски и можем переводить и представительствовать от их имени в торговых делах. К сожалению, для веры они не верят по-настоящему. Я уверен, что торговля будет продолжаться независимо от нашего положения и положения церкви, так как португальские торговцы более заинтересованы в своих собственных интересах, чем в служении нашему Господу. Может быть, собственные интересы церковников, которые хотят заставить нас даже до того, чтобы просить у Его Преосвященства официальных полномочий вынудить нас плавать в любые порты, куда они решат, и торговать с любым даймё, которого они предпочтут независимо от опасностей, также очевидны? Вы забываетесь, адмирал. Я не забываю, что черный корабль последнего года пропал со всеми людьми между Японией и Малаккой, с 200 тоннами золота на борту и слитками серебра на 500 000 крусадо, после того, как был без необходимости задержан до сезона плохой погоды по вашему личному требованию, или что эта катастрофа почти разорила всех отсюда до Гоа. Это было необходимо из-за смерти Тайко и внутренней политики, связанной с передачей власти. Я не забыл, как вы просили 3 года назад вице-короля Гоа посылать черный корабль только в те порты, в которые вы решили, но он отменил этот приказ как грубое вмешательство в его дела. Это был способ влиять на Тайко, ввергнуть его в экономический кризис в разгар его глупой войны с Кореей и Китаем за пытки, которые он учинил в Нагасаке, за его безумную атаку на церковь и указы об изгнании, которые он опубликовал, выдворяя нас всех из Японии. Если бы вы сотрудничали с нами, выполняли наши советы, вся Япония стала бы христианской через одно поколение». Что важнее, торговля или спасение душ? Мой ответ — спасение душ. Но так как вы просветили меня о японских делах, дайте мне изложить японский вопрос в правильной перспективе. Только серебро Японии дает доступ к китайскому шелку и китайскому золоту. Громадные доходы, которые мы здесь получаем, переплавляем затем в Малакку и Гоа, и оттуда в Лиссабон обеспечивают поддержку всех владений в Азии, всех фортов, всех миссий, всех экспедиций, всех миссионеров, всех открытий, и покрывают траты на большинство, если не на все, события, происходящие в Европе. Не дают еретикам победить нас и не пускают их в Азию, которая дала бы им все средства, необходимые, чтобы погубить нас и нашу веру на родине. Что более важно, отец? Испанское, португальское и итальянское христианство или японское христианство? Дель Аква посмотрел вниз на солдата. «Раз и навсегда предупреждаю, никогда не вмешивайтесь здесь во внутреннюю политику».